А каковы ваши планы на будущее? Я имею в виду творческие планы. Их много, но я не собираюсь их разглашать. За представителями литературного мира только глаз да глаз. Среди них гораздо больше таких, кто готов украсть твой замысел, нежели последовать твоему примеру. «Я могу это процитировать?» — спросил он, не совсем уяснив для себя, что именно имеет в виду Энджел. «Как вам угодно, безразлично», — сказала она. «Кто ваши любимые писатели?» — спросил он, поспешив перейти к этому последнему вопросу, ибо боялся, что его вот-вот вырвет. Энджел равнодушно перебрала в памяти несколько имен. «Шекспир», — проговорила она неохотно. «Возможно, Гёте», — добавила потом, дав этому имени собственный вариант произношения. «А из современных писателей?» — спросил он, не подозревая даже, какой опасности себя подвергает. Ее лицо обладало странной способностью. От гнева оно темнело. От прихлынувшей к белой коже крови начинало казаться, будто на лицо упала темная тень. И тут внезапно взошло солнце. «Только одно имя приходит мне в голову. Автор — женщина, как и я. Мэри Корелли?» — уверенно выдвинул предположение он. «Мэри Корелли?» «Боюсь, что мисс Корелли, по моему мнению, пишет как учительница из воскресной школы. Я имела в виду мисс Нору Хоун-Эвинсон, племянницу лорда Норли. Замечательная поэтесса, которая по праву может занять место рядом с Теннисоном и Шелли». Мистер Твиннинг поспешно записал сказанное. Затем он взял свои велосипедные зажимы, извинился за визит и распрощался. Свернув с дороги и дождавшись, когда особняк скроется из виду, он тут же слез с велосипеда и оставил содержимое своего желудка в лавровых кустах. Поднявшись после того чаепития к себе, миссис Деверелл легла в кровать и уже больше с нее не поднялась. Энджел посетила ее перед обедом и в раздражении заходила по комнате, осыпая мать краткими вопросами. Девушка пребывала в негодовании от того, что ей приходится думать о болезнях других людей. «Ну и что? Ты ничего не хочешь?» «Ничего, спасибо, дорогая». «Прислуга сделает все, что ты захочешь. Только позвони в колокольчик». «Спасибо, ничего не надо». «Что именно у тебя болит?» «Та же боль, что и раньше, в груди, ты знаешь». «Наверное, ты что-то съела». Энджел считала, что вина за болезни лежит на самих больных, и любые недомогания, следствие их нерадивости и чрезмерного потакания собственным прихотям. Между прочим, эти сэндвичи с крабовой начинкой были очень плохие. И как это их не стошнило, когда они их делали, понять не могу. «Дорогая, не надо сейчас об этом», — взмолилась миссис Деверелл. «Султан, должно быть, отравился. Может, тебе вызвать врача?» «Нет, к утру все пройдет. Думаю, это просто несварение. Но очень уж сильная боль в груди. Может, надуло ветром?» «Возможно, что так. Ты должна внимательней следить за тем, что ешь. Когда я очень голодна, то съедаю всего несколько ложек и больше не